Тихий океан. Остров Пасхи. Здесь в 1864 году в руки французского миссионера Эжена Эйро попали деревянные таблички с загадочными письменами. Местные жители называли их «Ронго-Ронго». С тех пор находка стала предметом пристального внимания ученых. Им удалось установить, что возраст табличек – около 2000 лет. Все дощечки покрыты таинственными знаками, похожими на маленьких пляшущих человечков. Одни изображают птиц, животных и рыб. На других видны геометрические фигуры – треугольники, ромбы, овалы, линии. Записи на табличках «Ронго-Ронго» непрерывны, без разделения на слова и предложения. По расположению рисунков удалось понять, что древние послания необходимо читать довольно интересным способом. Сначала первую строчку слева направо, потом вторую только в обратном направлении, затем третью строку вновь слева направо и так далее. Для прочтения каждой последующей строки дощечку нужно перевернуть вверх ногами. Казалось бы, все просто. Но что это за странный язык? Откуда он взялся на острове Пасхи? 2000 лет назад о письменности не было известно ни на одном из ближайших островов Океании. Если язык был занесен извне, то кем и откуда? Считается, что когда-то таблички Ронго-Ронго хранились у каждого островитянина. На них наносилась особая информация, предназначенная исключительно для жителей острова Пасхи. В 19 веке после появления первых колонистов аборигены уничтожили почти все имеющиеся у них дощечки с письменами. В легенде многие из тех, кто знал язык Ронго-Ронго, были убиты. Вместе с ними исчезли и древние знания. Сегодня в музеях мира хранится всего 25 табличек Ронго-Ронго. Расшифровать их так и не удалось. Возможно, это когда-нибудь произойдет, и нам удастся разгадать тайну жителей острова Пасхи. Тайное и неизведанное.